Ну и отлично. Я потер руки, повернулся к инженеру. А что насчет двигателя лодки? Степан Карлович тяжело вздохнул. Немецкий инженер Дизель обещает закончить свой мотор на жидком топливе только в начале следующего года. И это будет экспериментальный образец. Потребуются дополнительные испытания. Я пожал плечами. Не вижу трудностей. Давайте испытывать. Мы прошли дальше, к месту, где готовились внутренние отсеки. Я заглянул в один из них, там было пусто. Водоизмещение составит 120 тонн, продолжал Степан Карлович. Лодка сможет погружаться на глубину до 100 метров. Экипаж – 7 человек. А скорость? Пока не могу ничего сказать. На электромоторах под водой совсем небольшая. 3 или 4 узла. Что выдаст двигатель на поверхности, поймем в ходе испытаний. Я посмотрел на схему лодки, прикрепленную к стене. Разумеется, ничего не понял. Когда вы планируете завершить строительство? Спросил я, не в силах скрыть нетерпение. Ратник переглянулся со Степаном Карловичем. При благоприятных условиях, через 1,5 года. Но вы понимаете, князь, в нашем деле всегда нужно быть готовым к непредвиденным обстоятельствам. Многое будет зависеть. Джевецкий замялся от финансирования. Если перебоев с оплатой не случится, не будет. Тогда мы постараемся сдать лодку даже быстрее. Я кивнул, понимая, что создание такого сложного механизма – процесс непредсказуемый. Особенно все, что касается дизеля. Фактически сам мотор у нас будет, дай бог, летом следующего года. Кстати, встрепенулся управляющий. А как вы планируете назвать сей подводный аппарат? Агнес, твердо ответил я. Нет, не будет никаких наутилусов, помпилусов, акул и так далее. Хорошее имя, поддакнул Джавецкий. Ну что же, все выглядят замечательно. Я могу сказать пару приветственных слов рабочим, заодно объявлю премию в 5000 рублей за досрочное окончание. На всех. О, это будет замечательно. Ратник заулыбался, инженер так и вовсе расцвел. Сейчас соберу смену. Глава 8. Владивосток. По словам Дальнего Востока, военный штаб устраивает для офицеров обучение китайскому, японскому и корейскому языкам. Линдвилл. 3000 забастовщиков серебряных копий с ружьями и динамитом напали на копии Эммит в Колорадо. 5 чел убито, многие ранены. Произведено много материальных повреждений. На ноги поднята вся милиция Колорадо. Франкфурт на Майн. В общем собрании соединенных секций СДА германских естествоиспытателей и врачей доктор Розенберг из Берлина сообщил о новом методе сохранения пищевых продуктов, дезинфекции, стерилизации, а также и лечения инфекционных болезней, особенно туберкулеза, неизвестным до сих пор соединением альдегида. Лондон. Английский банк повысил дисконт с 2 на 3%. Хорошо посидели накануне. Удалось очень удачно пройти по тонкой грани, отделяющие чувства отлично погуляли. От утренней мысли и зачем я вчера так нажрался, а так, легкий сушняк, небольшое головокружение и незначительная мышечная слабость. Большая кружка чая, контрастный душ, зарядка и медитация гарантированно спасут меня. Прошел в пустую комнату, в которую все никак не соберусь хоть какую-то мебель сунуть. Улыбнулся, вспомнив, как Владимир Александрович рассказывал, что я чуть не в общежитии приютился, в комнатах при больнице, а у меня отдельная площадь для занятий спортом, но в особняке места еще больше. Флигель в саду приспособить можно частично, в холодное время года туда прятаться, а это примерно 10 месяцев из 12, если судить по местной погоде. Агнес, наверное, займет тот кабинет, что из дубовой гостиной налево. Такая тоска вдруг взяла, я даже по стене стукнул, чтобы успокоиться немного, что я здесь верчусь как белка в колесе. Чего ради, стоит только сесть в поезд, и через 2 дня я в Вюрцбурге. Хорошо там сейчас, наверное. С приходом осени появятся красные листья кленов, чисто, уютно. Снег выпадет не раньше ноября, и Агнес моя там. На кой ляд мне отправлять туда каких-то курьеров, если сам могу поехать? Возьму у Сергея Александровича рекомендательное письмо к тамошнему принцу Альбрехту, да и помчусь. От Франконии ехать 3,5 километра, даже на простом поезде 7 часов. Устрою гамачику дворянства, будет рад. Кстати, можно ведь и у Эрнста Людвига попросить титул. Почему эта Лиза про братца не вспомнила? Хороший мужик, мы с ним неплохо общались, неужели отказал бы сестре, или там высокая политика? Но я у великого князя спрошу, до Гессена еще ближе добираться. Решено, сейчас закончу утренние неотложные дела, и попробую связаться с председателем госсовета. А вот еще госпожа Ельцина, Родительница за мое добро. Надо у Дмитрия Леонидовича расспросить, что это за птица. Может и правда сделать ее исполняющей обязанности главврача, а сами с Романовским в вояж отправимся. Тяжелое это дело, кататься в вагонах первого класса, жить в императорских номерах гостиниц, ужинать в лучших ресторанах и выступать перед восторженными поклонниками. Но ради науки я готов претерпеть и такие лишения. Но голова гудит все же. Надо бы аспирину выпить, в таких ситуациях хорошо помогает. А ведь нету. Точно, не помню, что видел в аптеках. Да не может быть такого. Эй, кто там есть живой? Крикнул я в пустоту. Ваше сиятельство, показалась одна голова Вовки из-за двери. Чего изволите? Чтобы ты из-за угла не выглядывал, а заходил достойно, с поклоном. Скоро во дворце собственном жить будем. Важные люди, великие князья, будут приезжать. Ой, сами великие князья страшно. Не ойкай. Надо бы тебя отдать к дворецкому Сергея Александровича. Очень обстоятельный мужчина. А лучше сначала твоего брата. Обучитесь по очереди. Хорошо ли эксплуатировать людей, а тем более подростков? Правильный вопрос, неоднозначный. Но если взглянуть с другой стороны, а что они делали в деревне? Наверняка не на печи валялись. Утром встань, коров подай, выгони ее в стадо. Дров наколи, печь разожги. Воду от колодца ведрами натаскай. Короткие перекусы вперед в поле. Зимой еще полегче, а вот весной, летом, особенно в страду. Конечно, много чего тянула мать на себе, но без мужика в доме нагрузки на старшего ложилось немало. Сестер тоже можно. Володька решил, что ему с братом обидно будет, если кто-то увильнет от учебы. Хорошая мысль, поговорю с твоей матерью. Хотя я ей обещал, что дочерей в гимназию отдам. Я задумался, можно ведь и репетиторов нанять, доходы позволяют, а их помощь по дому пригодится. 5 человек на огромный дом, плюс Жиган, все это стеречь. Я тяжело вздохнул, не знала баба горя, купила баба порося. Сгоняй в аптеку, спроси у них аспирин. Запомнишь, он еще может называться АСК. Запишу, ваш сиясь. Сейчас сбегаю, одна нога тут. И через 5 минут я удостоверился. Нет в природе такого лекарства. То есть вообще, ха. Да там же просто как мычание. Уксусный ангидрид с салициловой кислотой смешать, дело нехитрое. Даже студент 3-го курса на отработке практического занятия по фармакологии справился. Это я про себя бывшего будущего. Мне срочно нужна химическая лаборатория и присяжный поверенный. Можно даже одновременно. А то тут яхту надо строить, за дворец заплати. Началась бурная деятельность. Рукомашество с многодрыжеством по сокращенной программе, облачение в пристойный костюмчик и на работу. Романовский к идее вояжа по заграницам за счет принимающей стороны отнесся с энтузиазмом. Ему наши сифилитики наверняка надоели хуже горькой редьки. И хоть приходится ему обслуживать самых-самых, которые согласны исключительно на лучшего специалиста из имеющихся, но все врачи хорошо знают, что обслужить десяток безвестных старушек из глубинки намного проще, чем одного младшего помощника 5-го заместителя губернатора. Всю душу достанет и вытрясет. Европу поделили быстро, за каких-то 30 минут. Я милостиво предложил Дмитрию Леонидовичу север, согласившись окучивать юг. Я в Берлине уже выступал, и в Бреслау тоже, так что могу сразу отдать. Будешь в Стокгольме, появится возможность попробовать сюрстрёмминг. Это что, какая-то версия лягушачьих лапок? Квашеная селедка. Запах, конечно, специфический, но вкус описывают. Тухлятина, что ли? Я же говорю, квашеная. Нет, я пас, сам ешь свой деликатес. Бросаем монетку. Великий князь Сергей Александрович занимался важными государственными делами. В переводе на общечеловеческий, он не предоставил сведений, куда уехал и когда вернется. Подразумевалось, что кому надо, тот и так знает, а остальные могут записаться на прием. Вот, на Страстной неделе через 3 года можно. Искать его по Петербургу не стал, вопрос не такой уж и срочный, днем раньше, днем позже. Моя утренняя горячка на тему свалить в Европу уже была не столь выражена, подожду. Кстати, Старицкий мне рассказал, что есть такая услуга, переговоры по телеграфу. Не очень удобно, но оперативно. Можно с гамачиком устроить обсуждение насущных вопросов. То есть сначала надо вызвать его к аппарату, а потом уже со своей стороны засесть, и специально обученный человек будет отправлять вопросы и получать ответы. Безопасность переговоров на высочайшем уровне. Зашел на почтамт, спросил. Да, есть такое, дорого, но возможно. приходите, будем рады помочь вам потратить деньги. И у меня неожиданно появилось немного свободного времени. До встречи со Старицким еще часа два. На что-то серьезное не хватит, в лабораторию меня Романовский после пяти отвезет. И тут мне в голову пришла хорошая мысль. Автомобиль, где его покупать? Я полистал справочник «Весь Петербург», имеющийся на телеграфе в свободном доступе. Представительства «Бенц» не имелось, равно как и раздела автомобилей. Самодвижущие коляски тоже отсутствовали, но где-то они продаются. Есть даже правила дорожного движения. В расстроенных чувствах я вышел на улицу, прошелся от Почтамтской до Большой Морской. Просто так, лишь бы куда идти. И тут небеса улыбнулись мне, широко и ласково. Буквально в 10 шагах от меня искомое изделие автопрома, тот самый «Бенц Вело», который я надумал покупать, остановилась у обочины, и из него выбрался седок, весь из себя модный, в защитных очках и пыльнике. «Извините бога ради», — сказал я, зайдя к нему с лицевой стороны. «Понимаю, что невежливо обращаться к незнакомым людям на улице, но мне и правда, очень надо кое-что спросить у вас». Тут я наконец-то выудил визитку и подал неизвестному. Первый увиденный мной автомобилист посмотрел на карточку, подобрался. «Бодров Дмитрий Олегович, потомственный дворянин», — отрекомендовался водитель. «Рад знакомству. Боюсь, у меня нет с собой визиток. Чем могу служить, князь? Ваш автомобиль, Бенц Вело, не так ли? Он самый, наследственный», — оживился, обошелся в кругленькую сумму, но каждый рубль в него вложенный, того стоит. «Зверь. Двигатель 2 с 3/4 лошадиных силы, 600 оборотов в минуту. Карбюратор, свеча зажигания, возможность зарядки аккумулятора. На прошлой неделе устроили пробный заезд, разгон с учетом небольшой горки 20 км в час. Возможно ли было в такое поверить еще пару лет назад? С трудом могу представить, что кто-нибудь сможет превзойти эти показатели в ближайшее время. Ну да, что бы ты сказал, увидев пионера, который на электросамокате 60 км выдает, а потом плачет, мол, машинка совсем не тянет. Тоже решил приобрести себе такое чудо, пару раз поддакнув пионеру автомобилизма, сказал я, но не могу найти продавца. Не из Германии же заказывать? Сейчас у меня адрес остался. Минутку. Бодров покопался в недрах пыльника и достал записную книжку, вырвал лист. Это немного ближе. Юлий Александрович Меллер, веломастерская «Дукс», Большая Садовая, дом Малкиль, гласила надпись вверху листка, а ниже кто-то другим почерком дописал «Триумфальная площадь». Это в Москве, что ли? Ну вот, культурная столица отстает. Да, отправка по железной дороге, в течение недели привозит. Здесь, в Петербурге, шпан, берутся заказать из Германии за 2 месяца, и цены ломит совсем несусветные. А этот Меллер, просто волшебник, живет автомобилями. Говорят, за женой получил 300 тысяч приданого, и все пустил на развитие дела. Ага, вот кто про обороты двигателя и свечу зажигания вещал, маркетинговые заманухи ничем не отличаются, что сейчас, что через 100 с лишним лет. Хотя если до этого ни свечи, ни карбюратора не было, то и такое, огромный шаг вперед. Спасибо, Дмитрий Олегович, вы мне очень помогли. Мы пожали руки и я уже собрался уйти, но Бодров не дал. Князь, одну минутку, не сочтите за труд. Мой визави залез в машину, достал оттуда портфель, из него извлек пачку журналов. Среди них был «Ланцет», тот самый номер со статьей про сифилис. «Не сочтите за труд подписать, я узнал вас». Дмитрий Олегович подал мне карандаш. Я черкнул с наилучшими пожеланиями, подписал. «Это правда, что вы придумали способ просвечивать любой живой организм насквозь?» «Не я, немецкий ученый, Вильгельм Рентген. А я когда был в Москве по делам дорожной машины», Бодров любовно погладил Бенц Вело, «довелось попасть в Павловскую больницу, очень по незначительному поводу, и там открыли кабинет Баталова. Тут-то я и прифигел, в нем делают снимки внутренних органов, точно не кабинет X-лучей. Нет, ваша фамилия была на двери. Мда, это надо немедленно прекращать, иначе через полвека хирурги будут говорить: не срочно сделайте ему рентген, а давайте не тяните с Баталовым, я напишу главному врачу. Это какая-то ошибка». На этом мы и расстались. Я попрощался и пошел по Большой Морской в сторону Синего моста. Время есть, так что прогуляюсь. Очнулся я как раз напротив яхт-клуба, когда меня чуть не сбила карета, подъезжающая к входу. Знакомое транспортное средство, однако, великокняжеский герб с вензелем са. Ездили, помним. А вот и хозяин, легок на помине, государственный муж собственной персоной, вышел из клуба. «Ваше императорское высочество», — поклонился я. «О, князь», — улыбнулся Сергей Александрович. «Рад встрече. Какими судьбами?» «Да был неподалеку, решил прогуляться. Сейчас извозчика возьму, домой поеду. Садитесь, отвезу». «Поймался на мою уловку великий князь. Или, может, к нам, на Невский? Я бы с удовольствием, но встречи назначены. Там с особняком этим. Надо заниматься, многое предстоит сделать. Согласитесь, это приятные хлопоты», — покивал Сергей Александрович. «Но что мы стоим? Поехали», — заговорил о деле я, только когда мы на Невский повернули. До того обсуждали погоду, да я отчитывался об осмотре особняке Баритинского. «Хочу попросить у вас рекомендательное письмо к принцу Альберту, в Брауншвейг». На предмет сразу подобрался великий князь. «Решил приобрести дворянство для будущего тестя. Говорят, можно сделать за 50 тысяч марок. Свадьба скоро, меня тревожит мезальянс. Получится, что дети от этого брака». «Понимаю», — посерьезнил Сергей Александрович, «но не советую. Может, просить помощи у Эрнста Людвига? Как думаете, герцог? Не там ищете, Евгений Александрович. И по секрету скажу, вам об этом совсем не стоит беспокоиться. Сенат, если надо, соберется для решения запроса отдельно. И похлопочем не только я с Володей, но и сами понимаете. Так что женитесь на здоровье, и пусть это будет наибольшая из ваших забот. Надеюсь, нас с Лизой пригласите. После всего сделанного, вы, Сергей Александрович, самый желанный гость». Я помялся. «Вы не против, если я в Вюрцбург съезжу? Заодно надо бы прочитать лекции в научных собраниях и академиях, получить премии. Давно зовут». «Исключено», — сказал, как отрезал великий князь. «А если что-то с сыном опять? Ох, как трясется Романов, надо своим наследникам. Я знаю о ваших встречах с Лизой, князь». Сергей Александрович проницательно на меня посмотрел. «И буду совсем не против, если супруга сможет снова понести. Это окончательно развеет все слухи. И как на такое отвечать?» Я скрипнул зубами, но тихо. «Со всех сторон обложен. Ладно, улыбаемся и машем. Энергичнее только». Старицкий прибыл минута в минуту. Поклонился, поприветствовал. «Меня, собственно, интересовало только, какие сроки он установит, и как их придерживаться планирует», — порадовал Виктор Павлович. «Все разложил по полочкам, исполнителей указал, ориентировочно смету набросал, и предупредил, что бюджет может увеличиться, если вдруг что-то еще обнаружится, но все такие моменты обещал отметить в отчете. Короче, понравился он мне, не пожалел, что выбор пал на него». В конце беседы я представил начальнику реставрационно-улучшительных работ контролера. Жиган зашел, улыбнулся самой человеколюбивой улыбкой, и просипел: «Здравствуйте, а как к вам обращаться? Коль скоро нам придется долго вместе работать, то нужен ваш адрес. Вот, пожалуйста, моя визитка. Предлагаю сейчас выехать на место, покажу, с чего мастера начнут». Если и испугался, то виду не показал. Молодец. Надеюсь, счетчик у него в голове работает правильно, и парень понимает, что получит от меня за хорошую работу больше, чем украсть выйдет. Жиган вернулся часа через три. Вошел, замялся у порога. «Говори, не стесняйся. Хоромы там, Евгений Александрович. Очень уж вам большой куш подсунули. С чего бы? Хотят чего в царском?» Хитрованец сразу поднял ставки до максимальных значений. «Ты таких вопросов лучше вслух не задавай, жить легче будет. В Москву надо съездить. Вот сюда», — я пододвинул бумажку Бодрова. «Найдешь этого Юлия, узнаешь, сколько он просит за два экземпляра Бенцвело в лучшем исполнении. Лакировка, дорогое дерево в салоне. Доставка в Петербург в ближайшее время. Телеграфируешь потом, чек Маровский выпишет, я ему сообщу. А что это за вело такое? Автомобиль. Самодвижущаяся повозка. Ох, чем же этим изобретателям лошадь плоха? А чем тебе плохо было умереть от ножа в сердце?» Усмехнулся я. «Но прогресс не стоит на месте. В медицине, в чем угодно. Вот и в транспорте тоже напридумывали. Что же, все сделаю в лучшем виде». Как-то у него странно глаза заблестели. Заинтересовался. Или мне показалось. Поднялся в квартиру, пошел в кабинет. «Вот место, где меня тронуть никто не смеет. Ну разве что пожар случится. Бандитского налета маловато будет». Достал из ящика письма от Агнес, которые складываю в коробку. Все в хронологическом порядке, одно за другим. Больше всего их мне не хватало, когда поехал в Знаменку, и потом в Москве никак выбраться не мог. Опишет фройлин Гамачик, обстоятельно описывая каждый свой день, что видела, с кем встречалась, что в больнице, куда она не бросила ходить. И даже поклоны от Гера Рентгена, всякий раз, когда встречалась с ним, тот приезжал на встречу с врачами, которые делали снимки. Вот только в последних посланиях как-то заметно стало, что настроение у Агнес упало. И причин вроде никаких, разве что мое молчание, в котором девушка меня периодически укоряла. Что же, частыми письмами я ее не радовал, а теперь нам еще предстоят телеграфные переговоры. Мне придется как-то объяснить, что дворянского титула в Вюрцбурге и округе покупать не надо, все порешаем, так сказать, на месте. Успокоит ли это Гамачиков? Глава 9. Копенгаген. Императорская яхта «Штандарт» возвратилась из пробнага плавания по Сверному морю и привезла 18 человка экипажа с норвежского парохода, затонувшего у Линдиснеса, Берлин. На заседании Международного женского конгресса де Вицею Шабановой прочитан доклад о пустхах Нового женского общества в Петербург. Заграничные всти. На Соломоновых островах, населенных людодами, истреблена ими ученая экспедиция, приехавшая туда на австрийской канонерской лодке «Альбатрос». Убитый Барантулан, знаменитый геолог, оставил ВВН вдову и трех детей, всти из Русской Азии. На сибирской железной дороге введены общие тарифы. Простве 3 класс с крайнего расстояния, 8000 верст, 3680 к. Баллатер. Несмотря на упорный дождь, государь, принц Уэльский, герцог Коннаутский и принц Франц Баттенбергский удачно охотились. После полудня погода прояснилась. Государыня с королевой Викторией совершили прогулку в экипаж, заграничные всти. По словам китайской газеты Чжинаньбао, Япония предполагает выпустить ВНшни заим на сумму 400 000 000 йен, каковая сумма полностью предназначается на увеличение флота и железнодорожного дела. В назначенный час я сидел в специальной комнате на почтамте. Рядом, возле своего прибора, копошился телеграфист. Меня до сих пор удивляет, что я ничего не понимаю в работе элементарных, казалось бы, механизмов. Ну да, в детстве еще понял, что железяки не мое, после того, как разобрал будильник и не смог вернуть его в первоначальное состояние. А ведь честно записывал, что зачем снимал, раскладывал шестеренки в нужном порядке. Правда, потом их оказалось на 3 меньше. Они улетели, но обещали вернуться. Наверное, после этого стал искать работу, где плюс-минус пара сантиметров в сторону значения не имеют. Пока ждали настройки прямой связи с Вюрцбургом, попросил послать телеграмму в Ливеркузен, генеральному директору компании Байер. Текст следующий. Решен вопрос стабилизации ацетилсалициловой кислоты ТЧК. Отличные жаропонижающие и обезболивающие эффекты ТЧК. Готов к переговорам в Петербурге ТЧК. Князь Баталов. Зачем я так сделал? Почему не Киллеру? А вот потому, что у Байера наши великие князья не оттяпают препарат с военно-патриотическими отмазками. Где гарантия, что и патент, и все остальное не попадет в их длинные ручки? Похлопают по плечу, сунут еще один дворец, и радуйся. А мне, если честно, и одного много. А не захотят немцы, так можно и с швейцарцами замутить. Правильно будет не складывать все яйца в одну корзину. «Сей момент», — произнес телеграфист, — молодой парень с красивыми вьющимися волосами и высоким грассирующим голосом, будто он изображал французский акцент. «Сейчас свяжусь с центральным телеграфом и уточню адрес. Возможно, в компании есть свой аппарат». Так и оказалось. «Ну вот, ход сделан, Рубикон перейден. Готово, ваше сиятельство, прямая линия с Вюрцбургом. Можем начинать. Процедуру мне объяснили, я диктую, он печатает. Немецкий он знает». Так что проблем быть не должно. А вот интересно, у них в телеграфистах знатоки разных языков есть, хотя как раз с немецким сейчас проще, наверное, самая многочисленная диаспора в Петербурге, или одна из, делит с финнами и поляками места с 2 по 4. Тюрьма народов, куда ж деться. Телеграфный аппарат застрекотал и выдал узенькую полоску белого серпантина. Наверное, проверочное что-то, потому как кусочек был отрезан и небрежно отброшен в сторону, и сразу вылез следующий. Этот отдали мне. Ну, очевидное, что случилось. Конечно, такое мероприятие ради сведения о погоде не затевают. И я ответил так, чтобы понятно было только получателю. А то вроде телеграфисты, народ надежный, и тайну блюдут, но в этом деле чем больше паранойи, тем спокойнее. Поездка в Брауншвейг отменяется. ТЧК найден лучший вариант с дворянством. ТЧК подробности письмом. Ну и так далее. Как здоровье? Поздравления с получением титула князя. В конце обсудили, надо ли вносить в связи с последними обстоятельствами изменения в наш брачный договор. В общем, пообщались. Ответ из Ливеркузена: «Ваше сиятельство», вдруг сказал телеграфист и подал мне длинную полоску. «Предложение заинтересовало нас. Ближайшим скорым поездом выезжаю в Санкт-Петербург. Глава исследовательской лаборатории Байрак Карл Дуйсберг. Тут-то я и охренел. У меня же нет никакого аспирина. И что, такая шишка выезжает по первому зову к любому, кто пошутит про новое лекарство? Или только к изобретателю стриптоцида? А долго идет поезд из Ливеркузена в Питер?» Спросил я телеграфиста. «Не могу знать, ваше сиятельство, но можно уточнить у начальника почтамта. Он работал на железной дороге. Конечно, парень, наверное, за всю жизнь дальше Царского села не выезжал. Для него что Марс, что Ливеркузен, все едино. Уж будь любезен», я протянул рубль, который мгновенно исчез в кармане. Спустя 10 минут звонков и уточнений я стал обладателем информации. Поезд «Экспресс Норд» через 40 часов будет в Питере. А это значит, что у меня немногим более суток, чтобы на коленке сделать аспирин, а к нему хоть какие-то документы. Горю синим пламенем. Антонова нет, заместители Славки вместе с ним в Тамбове. И что делать? А вот что, срочно ехать к Склифосовскому, проситься в химическую лабораторию, да еще и ходатайствовать о помощи местных специалистов. Я заторопился, телеграфисты тоже. Получив на руки распечатанные диалоги в виде наклеенных на бланки ленточек, я пожаловал в кассу. Да уж, тарифы здесь, будто в 90-е по сотовому звонить из роуминга в Сингапуре. Но для меня сумма ни разу не критичная. Главное, быстренько разобрался с гамачеками, успокоил. Новость номер один. Лаборатория химическая в институте есть, хорошая. Новость 2. Николай Васильевич отбыл в Киев, читать лекции, вернется через неделю. К кому обращаться, я не знаю. То есть я здесь человек вроде и не чужой. Но что сделать для соблюдения интимности процесса, о том ведал некто, мне неизвестный. И вместо того, чтобы ходить и отвлекать занятых людей, я поехал к тому, что знал эту кухню гораздо лучше. Я ведь помню, как Склифосовский на меня ногами топал, бил кулаком по столу и кричал, что не простит сманивания уникального сотрудника. Неделю потом не разговаривал. «Дмитрий Леонидович, срочно нужна помощь», сказал я вместо приветствия, входя в кабинет. «Чаю хоть попить успеем», улыбнулся Романовский. «Да там дело лучше проводить в вечернее и ночное время, чтобы не мешал никто. Идем грабить купеческий банк, у меня нет черной повязки на лицо, я не могу. Хуже. Нужна лаборатория, толковый лаборант и небольшая помощь. Надо проверить одну идею. Велика беда, не спорю. Но могу помочь, я горю. Оттого беда твоя, что не слушался меня. Но, сказать тебе по дружбе, это службишка, не служба», продекламировал Дмитрий Леонидович. «Я так понимаю, дети сейчас Ершова в твоем исполнении слушают?» «Да, телефонируем нужному человеку, он к нам приедет, и вы договоритесь. Сколько дать ему? Рублей 50 достаточно? Ты эти миллионерские замашки брось, а то скоро начнешь половых горчицей мазать, как загулявший купец. Десятки за глаза хватит, и кависта долго будет вспоминать твою щедрость. Мы успели попить чаю, обсудить Ельцину, решить, что она достойна взвалить на себя бремя ответственности за питерское отделение российского медика, побеседовать с Зинаидой Яковлевной и обрадовать ее повышением. Так как я сидел подальше, то в опасности быть расцелованными оказались штиблеты Романовского. Очень уж радостным получилось повышение жалования. Я вспомнил, что на шее у докторицы куча нахлебников, а потому слегка понизил градус веселья, повторив пункт договора о финансовой дисциплине и штрафе совсем уж космических размеров для руководящих лиц. И только после этого прибыл искомый кависта. Звали Чухонца Иван Николаевич, был он тучен, рыжий, высок, викинг с внешностью лорда Байрона, только с кавалерийскими усами и чуть постарше. Чуть не с порога спросил, что понадобится из реактивов, с некоторым недоверием и настороженностью, но услышав, что кроме салициловой кислоты и уксусного ангидрида нам потребуется только стандартная химическая посуда, облегченно вздохнул. Он что, думал, мы там взрывчатку творить собрались? Реагенты обещал обеспечить, договорились на 8 вечера. Десятку я выдал ему авансом, стараясь не замечать осуждающего взгляда Романовского. Соучредитель российского медика заманил меня на ужин. Нормальный врач ест дома, а не в ресторанах, таков был лозунг. А я разве против? Опять же, Лидию Михайловну давно не видел. По дороге заехали в кондитерскую и набрали всяких сладостей в количествах, по оценке Романовского, способных вызвать многократное слипание задниц у всех трех отпрысков и у благоверной вместе с ними. Хороший ужин, вот такой, наверное, и я хотел бы каждый день, чтобы любящая жена, дети и дом, в который хочется возвращаться. Верю, что и у меня будет так, и хрен бы с ними, высшими сферами. Но для начала надо заработать немного на комфортную жизнь. Кависта ждал. Хорошая лаборатория, чисто, все на своих местах стоит. Никаких стаканов с недопитым чаем и недоеденных пирогов с роящимися над ними мухами. Стопка бумаги с карандашами на свободном месте, чтобы можно сразу записи делать. Грифельная доска вытерта до блеска. Вот, ваше сиятельство, как и говорили, кислота и ангидрит. С последним пришлось повозиться, провел дегидратацию. Но это так, небольшая заминка. Препараты химически чистые, я проверил. Может, переманить этого чухонца? Ишь, чешет как по писаному, элементарные операции, наверное, без участия коры головного мозга делает, на одних рефлексах. Но склифосовский ведь и убить может за воровство подходящих кадров, Романовского я и так у него уже подрезал. Лучше в других местах поискать. Смешиваем кислоту с ангидридом в соотношении примерно 10 к 12 весовых частей. Через 20 минут пришлось признать, что реакция вялая и толку пока никакого. Блин, вот же голова садовая. Давайте на водяную баню, 60 градусов. И снова взвешивание, подготовка воды, вливание одного в другое. И ожидание. Да, немного бодрее, но никакой кристаллизации через полчаса нет. Но я ведь помню, что лабораторку закончил за один академический час, 45 минут. Катализатора не хватает, обронил Романовский. Вот кто сидел с поистине олимпийским спокойствием. В отличие от меня Дмитрий Леонидович в лабораториях чуть не треть жизни провел. Как подумаешь, сквозь какие дебри они продирались методом проб и ошибок при разработке способа окрашивания, состоящего из нескольких стадий отороть берет. Это тебе не с третьего раза ацетилирование зафигачить с заведомо известным результатом. Я бы не смог, терпения не хватит. Прикрыл глаза, попытался еще раз вспомнить ту отработку. Залил уксус, и на баню, нет, добавил из пипетки 5 капель, Тёма Савельев пошутил еще, что титровать в таких количествах лучше другие вещества, и закрыл емкость, над которой парил легкий туман. Да, концентрированная серная кислота, 5 капель достаточно, наверное. Иван Николаевич кивнул и вытащил из шкафа склянку темного стекла с аккуратно приклеенной бирочкой олеум. Пока Кависта колдовал, Дмитрий Леонидович тихо, на ухо спросил, откуда сей рецепт, позвольте полюбопытствовать. Архив Талля, также тихо ответил я. Профессор очень близко подошел к стабилизации кислоты. Спустя 20 минут содержимое колбы остудили, добавили для верности ледяной воды, и на дно осели совсем невзрачные с виду кристаллики. И что у нас получилось? Задал наконец мучивший всех вопрос Романовский. Как всегда, слава, деньги и почет, ответил я. Эффективное жаропонижающее и обезболивающее средство. Иван Николаевич, кристаллики промыть, провести рекристаллизацию этанолом. Премию получите, я посмотрел на часы, сегодня же, а я думал, он улыбаться совсем не умеет, серьезный, сосредоточенный, а как про дополнительную оплату услышал, так сразу и радость на лице, рублей 500 выдам, такое дело провернули, я, с вашего позволения, домой, спать хочется, хоть спички вставляй, чтобы веки не закрывались, встал Дмитрий Леонидович и смачно потянулся, до хруста в суставах, и в этот самый момент громко треснула колба, которую оставили возле горелки, испортили Романовскому всю малину, не дали завершить упражнение, хорошая точка получилась. После этого забега, я вернулся домой и сразу лег спать, сил уже не было даже принять ванну, едва закрыв глаза, я оказался в странном месте, похожем на гигантскую библиотеку, бесконечные ряды книжных полок уходили вверх, теряясь в темноте. Все это здорово напоминало мне зал библиотеки Клементинум в Праге, оформленный в великолепном барочном стиле. Когда-то, совсем давно, в прошлой жизни я там был на экскурсии, и поразился невероятной красоте. Сейчас же я стоял на странной узкой платформе, парящей в воздухе. Нет, такого в Клементинуме точно не было. Наверное, Так выглядит Вавилонская библиотека, описанная Борхесом. Вдруг я услышал мяуканье. Обернувшись, я увидел очень знакомую морду. Мейн-кун по кличке Барсик. Та самая зверюга, что, улегшись на моей груди, отправила меня в прошлое. Но это не был тот Барсик, которого я помнил. Мой был дымчато-серым. У этого шерсть переливалась всеми цветами радуги, а глаза светились, как два маленьких прожектора. «Привет», — произнес Мейн-кун человеческим голосом. «Приятный такой мужской баритон. В опере петь можно, я твой гид в мире снов. Следуй за мной. Ты умеешь говорить, белый кролик тебе не родственник случайно? Иди за мной». Барсик прыгнул на соседнюю платформу, потом еще на одну. Я последовал за ним, перескакивая с одной платформы на другую. Каждый прыжок казался невероятно длинным, но я почему-то не боялся упасть. «Куда мы идем?» — спросил я Мейн-куна. «Мы ищем книгу твоей жизни», — ответила Шерстяной. «Она где-то здесь, среди миллионов других. А зачем она нужна? Ты заблудился. Книга поможет тебе найти правильный путь. И сейчас я проснусь в своей старой больничной койке с басом и прочими прелестями. Пожалуйста, нет». Тем временем мы продолжали прыгать по платформам, пока не оказались перед огромной черной книгой размером с дверь. Барсик прыгнул на нее и начал царапать обложку. «Открой ее», — произнес Мейн-кун. Я засомневался, даже попытался шагнуть назад, но, как это часто бывает во сне, не смог сдвинуться с места. «Ну же, быстрее! И что делать? Черт с ним, будь что будет!» Я потянул за обложку, и книга раскрылась. Внутри оказался не текст, а движущиеся картинки, сцены из моей жизни. Я увидел себя ребенком, подростком, взрослым. Смог посмотреть, как умираю, придавленный Мейн-куном. То еще зрелище. «Теперь ты можешь изменить любую страницу своей жизни», — сказал Барсик, — «и найти свой путь в новой жизни. Но помни, каждое изменение повлечет за собой последствия». Я задумался. Было так много моментов, которые хотелось изменить. Но стоит ли? Пока я размышлял, Мейн-кун вдруг начал расти. Он становился все больше и больше, пока не превратился в огромного тигра с радужной шерстью. «Время истекает», — прорычал он. «Выбирай». Я в панике начал листать страницы книги, но они теперь двигались сами по себе, как в ускоренной перемотке. Картинки мелькали так быстро, что я не мог ничего разобрать. Наконец, меня это достало, и я захлопнул обложку. «Не буду». Тигр Барсик зарычал так громко, что платформы вокруг нас начали рушиться. «Выбирай». «Нет». «Хорошо. Но помни, кто хочет, того судьба ведет, кто не хочет, того тащит». Тут я проснулся, открыл глаза. Посмотрел вправо, влево. Фу, я все еще в 19 веке. Сереет уже за окном. Можно, конечно, попытаться уснуть. Но с утра надо вызвать присяжного поверенного, подать заявку на привилегию, чтобы к разговору с немцами хоть что-то на руках было. Телеграфировать киллеру об изменении планов на пенициллин. Ничего страшного не случилось, пока они там достроят, у нас уже инсулин. Нет, встану и поработаю. Ни хрена я не потерялся, Барсик, еще повоюем. Глава 10. Москва. В испытательной комиссии при Московском университете допущены к экзамену 6 женщин, удостоены звания врачей с отличием. 3 из них получили медицинское образование в Берн, 3 в Париж. Столичная ВСТИ, женский медицинский институт, не имея средств на пополнение его библиотеки, просит не отказать помощь ему пожертвованиями и принимает с благодарностью книги по отлу медицины, физики, химии, ботаники, зоологии, гигиены, а также учебники и медицинские журналы. Пожертвования книгами принимаются Г. директором 1 и краткая из Петербургской гимназии с надписью «Для женского медицинского института» в СТИ из Русской Азии, малярия В. Закаспийской области, из общага населения Мирвского оазиса В. 86000 душ обоего пола, умерших от этой болзни со времени появления Е. В. средних числах марта по сентябрь насчитывается 4330 человка. Предполагают, что причиной эпидемии послужило развитие прошлой весной Р. Мургаба, вызвавшее злокачественное испарение подвергшейся наводнению почвы. Уже утром присяжный поверенный Давид Лазаревич Слонимский, пожилой, лысый выкрест в очках, провел срочную юридическую консультацию о новинках патентного законодательства. Оказывается, весной еще было принято положение о привилегиях на изобретение и усовершенствование, в котором русским по белому всем желающим сообщали, что лекарственные препараты, а также способы и аппараты, служащие для изготовления последних, патентованию не подлежат. Там еще большой список был. Блин, даже куция по времени привилегия, которая в прошлом действовала и хоть как-то права защищала, пропала. А с другой стороны, германский патент в этом смысле гораздо приятнее, потому что он есть хотя бы. Кстати, Давид Лазаревич даже денег за визит брать не захотел, никак не подтверждая стереотипы о ведении дел его соплеменниками. «Видите ли, ваше сиятельство», — сказал в ответ на вопрос о гонораре, — «я знаю, кто вы и что сделали для страдающих от сифилиса. Считайте это выражением моей личной к вам симпатии». Он кивнул на окно, под которым эти самые пациенты терпеливо ждали в очереди своего довольно болезненного избавления от чумы 19 века. Неужели у Слонимского тоже кто-то подхватил? Ну давайте оформим привилегию на способ определения беременности на ранних сроках. Я вдруг вспомнил, что так и не рассказал профессору Соловьеву историю о жабках. Научно обоснованный, Слонимский снял очки в золотой оправе и начал тщательно протирать стекла бархоткой. Самый что ни есть. Проверено. Точность практически стопроцентная. Надо же, чего только ученые не придумают, вздохнул Давид Лазаревич. Поверьте, они скоро изобретут даже таблетки от беременности. Вот так номер, удивился поверенный. Это же какое попрание патриархального строя случится. Женщины начнут тайком пить такие таблетки, и что же, чье тело, того и дело, не очень удачно пошутил я. Давид Лазаревич даже не улыбнулся. Феминистские лозунги сейчас понимания не находят ни в каком виде. Мало нам абортов, так еще и это. Сколько деток не родится. Ну а сейчас сколько рождается и брошенные умирают, становятся бездомными поберушками. Что же, такая логика мне тоже понятна. Давайте ваш метод оформим в лучшем виде. А немец решил брать быка за рога сразу. Хотя метафора так себе. Получается, растительность на лбу у меня, что ли? Короче, мне телефонировали о желании господ Беттингера и Дуйсберга пообщаться утром после прибытия поезда Норд-Экспресс. Наверное, посчитали, что ночью все же не с руки. Прибыть просили в гостиницу «Европейская», угол Невского и Михайловской, если я вдруг не знаю, где это. Интересно, они затраты на вояж потом спишут из налогов на представительские расходы? Надо как-нибудь узнать, а то я до сих пор на свои катаюсь, и место для переговоров пафосное. Сказать нечего. Если бы не мой особняк на Сергиевской, так и вовсе можно ослепнуть на время от интерьеров. Насчет понтов «Европейская» даст 100 очков форы всем остальным вместе взятым. Тут прямо с порога в глаза лезло настоящее цыганское счастье в виде золоченой лепнины, люстр трехметрового высоты и мраморных лестниц с ковровыми дорожками. Господа из Байера отнеслись к моему появлению со всем уважением. Встали, руку жали, стриптоцидом и серой восхищались. Кофе нам принесли на серебряном подносе, в фарфоровой посуде. Короче, сразу возникла деловая и конструктивная атмосфера. Даже светские беседы заняли минимум времени. Так, обозначили про разницу в погоде, жаркое европейское лето и майнские вина, к которым я имею уже почти родственное отношение. Минут 10, не более. Я почему-то Карла Дуйсберга чуть старше себе представлял, а он оказался мужчиной средних лет, чуть за 30. Черты лица аккуратные. Высокий лоб, волосы стрижены совсем коротко, очки с не очень большими диоптриями, в модной тонкой оправе, лицо с довольно строгим выражением, наверное, из-за усов, короче, перспективный европейский руководитель. Генри Теодор Беттингер, который по должности старше, как раз попроще выглядел, максимум на мелкого фабриканта тянул, но никак не на члена совета директоров такой большой компании, да пусть хоть извозчиком выглядит, лишь бы договор правильный заключили. Так что же за способ получения ацетилсалициловой кислоты вы хотели нам предложить? Начал расспросы Дуйсберг. Как только мы придем к взаимовыгодному соглашению, я вам сразу все и расскажу. Хочу заметить, что в лабораторных условиях процесс занимает не более пары часов и довольно прост. И недорог, что сильно удешевит продукт при промышленном производстве. В принципе, уже из этого можно было извлечь подсказки, так что я сроки сознательно исказил. И что же вы хотите за сведения об этом способе? Мы готовы заплатить 200 тысяч марок, обозначил начало переговоров Беттингер. Это шутка такая? Извините, мой немецкий не настолько совершенен, чтобы понимать столь тонкий юмор. 90% прибыли от продаж и патентных отчислений. Бессрочно, с передачей прав моим потомкам. О таких условиях не может быть и речи. Максимум 300 тысяч марок, продолжил Генри Теодор. «Господин Беттингер, я за столь мизерные выплаты даже пальцем не пошевелю. Если такова ваша позиция, то...» то я прошу прощения за доставленные неудобства и напрасно потраченное время. Всего вам хорошего, господа. Рекомендую пообедать в ресторане «Данан». Отличная кухня и винный погреб всем на зависть. А я, пожалуй, обращусь к господину Сандозу. Он предлагал лучшие условия на любые мои разработки. Знакомы с ним, судя по кислым лицам, слышали. Про конкурентов настоящие бизнесмены знают лучше, чем про собственных жен. Мне собраться, что голому подпоясаться. Шляпу надел и готов, так что представители противной стороны и опомниться не успели. Замедлять шаг даже и не думал, но сам с собой поспорил, что на улицу мне выйти не дадут. С третьего этажа на лифте только инвалиды и пьяные ездят. Я по лестнице пошел, то под ботинок Беттингера услышал на втором этаже. Что ж, Евгений Александрович, поздравляю с успешным началом переговоров. Байер дал слабины и показал, что им мой способ нужен. Значит, главный, я, ваше сиятельство. А русский у него вполне на уровне. Акцент слышен, не без этого, но титул у него затруднений не вызвал. Господин Беттингер, неужели я что-то забыл у вас в номере? Простите мою рассеянность. И я протянул руку, будто и вправду верил в свои слова. Нет, вы ничего не оставили. Но я предлагаю вернуться к переговорам. Мы готовы сблизить позиции. Не стоит горячиться. Все-таки слова подбирает, но из уважения к статусу на немецкий не переходит. Ждет моей реакции. Хорошо, давайте возобновим нашу беседу. Продолжил я уже на немецком. И даже мудреное слово «Фортзусидзен» произнес без запинки. Хотя можно было выпендриться и процесс продолжить на родном языке. Думаю, я их и на хахдыче додавлю. Потому что у меня есть то, чего нет у них. Сошлись на паритетных 50% только мне, или на 36 лет моим потомкам, если я умру раньше. Ну, жуки, я вспотел даже. Производство в России тоже пополам. Половина у киллера на новых мощностях, столько же, тоже в Москве, на фабрике анилиновых и ализариновых красок Столярова, которая принадлежит Генри Теодору, купил по случаю 3 года назад. Ну и все, подготовка договора. Я снова позвал Слонимского, пусть борется за меня, если такой симпатией проникся. Немцы своего привезли, и он появился на сцене в нужную минуту. С Дуйсбергом, откровенно скучавшим во время торга, договорились встретиться позже, когда лаборатория готова будет. И никакого тета-тета, в присутствии присяжных поверенных, чтобы факт новизны засвидетельствовали. Работы, непочатый край еще, можно сказать, только основы заложили. Почти сразу я поехал в институт великой княгини Елены Павловны. Во-первых, отдать премию кависта. Извелся, поди, в ожидании. Думаю, конвертик его порадует и поможет организовать показ для немцев. Это во-вторых, и можно будет считать день хорошо закончившимся. В само здание я с парадного входа решил не заходить. Зачем людей лишний раз возбуждать? Начнут всякие ходоки цепляться, словно репей. Просто экзальтированные барышни. Я лучше как все нормальные, с бокового, в смысле для сотрудников. Это как в театре служебный вход для господ артистов и прочих причастных, чтобы чужие не мешались. Зайдя, тут же нарвался на небольшой перерывчик у группы скоропомощников. Я эту компанию хорошо знаю, общались, а потому не прошел мимо, поздоровался, полюбопытствовал, как оно работается и учится. Тут у нас уже свои легенды начали создаваться, Евгений Александрович, похвастался доктор Петров, мы с ним в первое дежурство как раз встречались. Быстро вы, однако, улыбнулся я. И в чем суть события? Скорая помощь в Питере нынче в моде. Уже 15 бригад на линии в каждую смену. И вот повадилась одна дама, купеческая вдова, каждый день по 3 раза вызывать. По часам прямо, хоть проверяй. То голова у нее болит, то в груди что-то шевелится, то в поясницу вступит. Сын ее все оплачивает, никаких претензий. Но сами понимаете, быстро все устали от такой пациентки. И дети тоже видят, что мама не в порядке. Очень просили что-то сделать, чтобы она успокоилась немного. Фельдшер наш, Никодимов, придумал. Приехали утром на вызов, он перед нами заходит с гармошкой, играет плясовую с минуту и назад. А мы будто ни в чем не бывало, начинаем давление мерить с температурой вместе. Вдова сразу: что за музыканты? А мы все смотрим на нее, говорим: не было ничего. Днем поехали, та же история. Тут уже и сын с нами заодно, подтверждает: ничего не было, привиделось, наверное. А вечером уже не вызвало, отвадили. Это хорошо, что инициатива не ваша была, вставил я, отсмеявшись. и претензий никаких. Кависта премии был несказанно рад. Не знаю, сколько у него тут жалования в год выходит, но вряд ли миллионы. Ему эти 500, видать, много проблем решили. Взрослый мужик, а руки полез целовать, земные поклоны бить повадился. Сказал, что будет ждать меня столько надо. Все подготовит и проведет на высшем уровне. Вернулся в европейскую. Там уже работа вовсю кипела, законники что-то вещали друг другу на юридическом языке. Впрочем, мирно, без мордобоя. Я предложил для начала пообедать, вроде и время подошло уже, а потом поехать на представление. Но терпение у Дуйсберга в запасе оказалось крайне мало. Будущий глава международной корпорации хотел увидеть все и сразу. А мне что, если денежки уплачены, так можно и позже приступить к приему пищи. Мы не гордые. Иван Николаевич не подвел. Показал класс. Нужные вещества у него как из воздуха появлялись, отмеривались в необходимых количествах с первой попытки и помещались куда надо. Создавалось впечатление, что он это самое ацетилирование с детства каждый день по 3 раза проводил. Тут немцы ролями поменялись. Беттингер сзади отсиживался, а Дуйсберг интересовался деталями, видимо и сам в молодости поработал в лаборатории. Мне же доставило поистине огромнейшее удовольствие его лицо, на котором быстро кончилась уверенность в себе. Да и на мир он смотрел уже не как хозяин жизни, а больше изображал школяра, которого тычут носом в невыученное домашнее задание. Усы даже потеряли форму и превратились в щетку под носом. А как же, тут и гимназист справится с процессом, ничего сложного, а уж исследовательский отдел крупной компании должен после такого год в трауре ходить. Вот, собственно, и все, сказал я, когда Иван Николаевич продемонстрировал вещество, промыв его холодной водой. Останется рекристаллизация, хотя бы этанолом, и очистка. Вы удовлетворены, господа? Да. Чуть в разнобой выдавили из себя Карл и Генри Теодор, и это прозвучало для меня просто-таки райской музыкой. На этой радостной ноте я пригласил теперь уже партнеров на обед в тот самый рекомендованный мною Дадон. Пока там окончательно согласуют текст договора, можно всем и отдохнуть. Нашлось для нас место на свежем воздухе, под сенью деревьев. Красота, да и только. Официант притащил меню размером с атлас топографической анатомии, к которому неслабым довеском прилагалась винная карта. В качестве аперитива нам порекомендовали самый модный в этом сезоне коктейль – «Кровавая Мэри». А мне как автору рецепта отчисления когда начнут платить, огорошил я официанта. Тот даже управляющего позвал. Пришлось рассказывать о пикнике у великого князя, чем я вогнал всех в ступор. Впрочем, у нас сегодня праздник, махнул я рукой. Считайте этот рецепт моим подарком. А сейчас я хочу предложить своим гостям кое-что новое. Зовите сюда буфетчика. Слушаю, ваше благородие, склонился в поклоне искомый сотрудник через минуту. У вас есть текила, или мескаль, в Дадоне есть все, с гордостью заявил буфетчик и умчался. Вернулся он довольно скоро, и тащил с собой невзрачную коричневую бутылку. На этикетке и в самом деле было написано Йоси Цуэрвати Куила, и название знакомое. Это оставь здесь, принеси шейкер, мерный стакан, ликер куантра и лимоны, лед, конечно, тоже, бокалы, есть что-нибудь, похожие на креманки, и блюдце с солью, давай, мухой, наверное, в больших ресторанах ко всему привыкли, хочет посетитель смешать коктейль по собственному рецепту, да пожалуйста, это все же тише купеческих загулов с цыганами, медведями и всяким другим непотребством. Дуйсберг с Беттингером давно перестали листать меню и о чем-то тихо переговаривались. Может, разрабатывали план, как сбежать отсюда, пока их еще не успели отравить. Буфетчик оказался опытным, инструкции по приготовлению выполнил, креманки солью помазал, лимоны выдавил. Да, знаю, сок лайма предпочтительнее, но хорошо хоть текила нашлась, этот кактусовый самогон вообще непонятно как до Питера добрался. Первым попробовал я, и остался живым. Недурно вышло. Пожалуй, лимонного сока можно и одну часть, а не две, но это уже на любителя. Угощайтесь, господа, пригласил немцев. Это и вправду очень вкусно. Первая порция улетела вмиг. Потребовали добавки. Буфетчик и сам попробовал после второго раунда, и оценил напиток по достоинству. Ваше благородие, а каково же название? Да пусть будет Маргарита. Сочинишь потом какую-нибудь байку про даму с таким именем. Вечером приехал Жиган, и сразу пришел на доклад. Мне бы после такого обильного во всех смыслах обеда отдохнуть, но я решил узнать о результатах поездки немедленно. Да, мне тоже хотелось прокатиться на автомобиле, хоть и таком, привез, ваше сиятельство, как вы и велели, два экипажа, в лучшей отделке. Сказал, чтобы на Сергиевскую отвезли, я их там в каретный сарай поставлю пока. Пойду сейчас встречать, их на ломовых телегах пока еще довезут. Все в порядке там, как прошло, рассказывай. Мне, ваше сиятельство, Юрий Александрович все как есть объяснил. Там, понимаете, да нет, это видеть надо. Это ж, вы разрешите мне научиться на этой повозке ездить? Поверьте, я смогу, ничего не испорчу. Пропал, как есть пропал. Вот так, жил себе, бандитствовал понемногу, с огнем баловался, всякое было, исподобился. Ведь не пацан уже, а глаза горят, руки трясутся. Мечту обрел человек, с большой буквы, всем бы такую. Глава 11. Эбердин. В концертном зал 17 сентября, вечером, во время спектакля, вспыхнул пожар. Зрители бросились к выходам. Во время паники убито 3, ранено 40 человек, в этом числе 13 тяжело. Опасаются, что есть еще трупы под развалинами. Здание из горла дотла. Москва. Брачная газета. 19-летняя образованная барышня ищет мужа-миллионера, предпочтительно пожилого. Почтамт. Москва. До востребования. Предъяв. Кред. 3 бил. В 435120. Рубрика ВСМ на забаву. В американском город Лос-Анджелес. Такие вещи всегда случаются почему-то в Лос-Анджелес. Академия научных знаний объявила конкурс на лучшие сочинения по вопросу «Жизнь слонов». Этим вопросом занялись и селдующие ученые. Англичанин, француз, русский, энмец и еврей. Первый прислал свой труд самый аккуратный, энмец. Труд его представлял собой 8 объемистых томов, под заглавием «Предисловие ко введению в трактата толстокожих, как таковых». Вторым представил свой труд англичанин. Это был небольшой томик с чертежами, под заглавием «Грузоподъемность хобота слона и утилизация этой грузоподъемности». Третьим прислал сочинение о слонах француз. Всего 4 остроумно написанных странички. «Любовь у слонов», «Слон в анекдот». Русский прислал сообщение, что он ничего не написал о слонах, так как не успел. У него болла голова и, кроме того, шали гости. После ним прислал свое двухтомное сочинение «Еврей». Сочинение было озаглавлено «Слоны и еврейский вопрос». Немцы задержались в России на целых 2 недели. Сначала они изъявили желание посмотреть изготовление стрептоцида и зеленки у киллера. Потом решили не откладывать вопрос с организацией производства на московской фабрике. А по мне, так пусть хоть поселится здесь. Просто у меня случился незапланированный визит в Москву. Хотя с Романом Романовичем встретиться все равно надо. Не буду же я в телеграмме объяснять, кто у нас лекарство отжал. Кстати, выяснилось, что о патентных новостях только я оставался в неведении. А мне киллер просто забыл рассказать. Хороши бы мы были, укради у нас ферин пенициллин и начни выпускать под своим названием. Разве что в газете пару фельетонов организовать могли бы. Ну и мой компаньон все же помнил про лекарства от диабета. Кстати, емкость рынка он оптимистично оценивал в 500 000 пациентов в год по всему миру. Откуда его аналитики вывели такую величину, не знаю. Как по мне, и 1/10 части хватит, чтобы маховик раскрутить. Вы, ваше сиятельство, не расстраивайтесь, внушал мне киллер после того, как мы закончили показывать немцам цеха. Роман Романович, бросьте этот официоз, возмутился я, еще кланяться мне начните. Киллер засмеялся, продолжил. Вы, Евгений Александрович, посмотрите на историю с пенициллином с другой стороны. Ведь бюджет военного министерства – это поле непаханное. Если влезем с одним лекарством, попадем и с другими. Хорошо бы договориться, чтобы на завод военно-медицинских приготовлений встал наш управляющий. Я подыщу дельного и верного человека, а он уже, в свою очередь, наймет еще правильных людей. Промышленник аж зажмурился от удовольствия. Потенциальные прибыли могли быть огромными. Ну да, самый быстрый способ хорошо заработать – присосаться к бюджету. Только охотников таких. Мы по лицензии будем продолжать отгружать в военные госпитали и зеленку, и стрептоцид, и эту вашу новую мазь. Не говоря уж о тонометрах, термометрах и прочей бюджетерии. Солдатские аптечки, сообразил я. Вы сможете наладить выработку перевязочного материала и жгутов? Конечно, это очень простое производство. Я слышал, что в военном министерстве на этот счет даже совещание было. Фармацевт мечтательно вздохнул. Да, я был тогда в Вюрцбурге, туда Склифосовский ходил. Но решение еще не принято, Армейцы сначала решили собрать отзывы от военных медиков с мест. «Хорошо, я поговорю с великим князем. Думаю, все это можно устроить. Успокоится первоначальная горячка, может и будут нам отпускать для общегражданского, так сказать, применения. Но Роман Романович, я не верю, что секрет пенициллина удастся долго скрывать. Год, два и про плесень станет известно на Западе. Вам нужно ехать в Европу и открывать в Германии, Франции, Англии представительства, готовиться к подаче патентов. Мы не можем защитить формулу лекарства в Российской империи, что не значит, что не получится сделать это в Европе. Думаете, утечет?» Нахмурился Киллер. «Уверен. Первая война, просто конфликт какой-то с участием медиков, лекарство попадет в госпитали, откуда шпионы украдут, или подкупит кого из врачей. Даже не исключаю, что может пропасть со складов еще раньше. Нужно организовывать собственную шпионскую сеть». Фармацевт тяжело вздохнул. «Как же не хочется во все это влезать. Об этом вам не надо беспокоиться. Я уже нанял нужных людей, они займутся. Как раз сейчас в московском отделении медика подчищают все хвосты». Вернулся в столицу и начал думать, а как же неподкупному и честному Фридриксу подсунуть автомобиль. День рождения у него не скоро, в ноябре. Да и попробуй, вручи такой подарочек. Может и обидеться. Буду действовать как Наполеон, сначала ввяжусь в драку, а там видно будет, куда кривая завезет. На Сергиевскую я каждый день как на работу ездил. Ремонт во дворце кипел вовсю, и я приходил и совал свой дилетантский нос во все углы. А что, походишь, поспрашиваешь, а вот это что вы тут делаете? И труженики в тонусе. Ну все, по внутренним работам поконтролировал, и вышел во двор. Что я там забыл? Правильно, к каретному сараю пошел. Там стояли два бенца, укрытые брезентом. И не пылятся, и чужой взгляд не привлекают. А сейчас должен приехать Жиган, привезти с Балтийского завода рулевое колесо. Мне вот эта блимба с рукояткой, которая от изготовителя стоит, совсем не нравится. А тут, грубо говоря, гайку отвернул, поменял элемент управления и закрутил ее же. 5 минут времени, включая 2 перекура и чай. А ведь я еще вспомнил про такую простую деталь, как бампер и дворники. Все-таки в своей прошлой жизни я немало тачек поменял. Внутрянку знал плохо, но тут можно выехать и на совсем простых инновациях. Нет ничего, ни фар, ни даже простого гудка, распугивать людей и коров с дороги. И все это можно патентовать. С запуском и прочим разобрались быстро. Да и с чем там возиться, если честно. Даже, блин, горбатый запорожец по сравнению с этим изделием, вершина технической мысли. Хотя кроме вытяжного вентилятора, там в движке всего 3 детали было. Зато бенц, красавчик. Сразу видно, элитная вещь, ни разу не ширпотреб. Меллер довел все до совершенства, добавил крышу, чтобы осадки не мешали. А вот до переднего бампера и рулевого колеса не додумался. Кстати, эти экземпляры попались мне, можно сказать, по случаю. Готовили их под заказ, до ума доводили как бы не по месяцу каждый. А потом у покупателя очень кстати случился форс-мажор, и появился Жиган. Есть у меня подозрение, что форс-мажор с хитрованцем может быть связан, но вслух я их не озвучиваю. Меньше знаешь, крепче спишь. Отказались от покупки, и все тут, мало ли что там приключилось. А вот и будущий водитель, легок на помине. Изготовители руля явно вдохновлялись корабельным штурвалом. Красное дерево с полировкой по ободу, латунные радиусы. Все блестит и радует глаз. Жиган покрытие с ближней машины сдернул, полез с гаечным ключом. Удивляюсь даже, как быстро он к железякам прикипел, и не слесарил до этого, с механиками всякими не работал, и не тянуло, как он сам рассказывал. «Сейчас прикрутим это дело», — начал приговаривать он, раскручивая гайку. «Все по размерам сделали, не подвели. Второй, сказали, через неделю изготовит, надо только дать знать, что изменений никаких. Наверное, опустить руль немного удобнее будет. Садись, поедем на маховую», — велел я, — «заодно и посмотришь, как управлять. По двору пару кругов я уже делал, думаю, по полупустой Сергиевской как-нибудь выйду». Завели тарахтелку, дождались прогрева двигателя и поехали. Прав Жиган, надо опустить руль, не очень удобно. Но это вообще не проблема, за пару часов сделают, кузнецов со слесарями хватает. Заправочные станции, кстати, сейчас в аптеках. Именно там продается керосин, который заливают в машины.